Освещение в лаборатории было необычное. У стены, где находился стол, сплошь уставленный сложными приборами непонятного назначения, горел ярчайший электрический свет. Однако длинный металлический колпак не давал ему рассеяться, так что все прочие участки довольно обширного помещения тонули в густой тени. Беспорядок в комнате царил такой, словно он не образовался сам собой, а был устроен нарочно. На полу валялись книги, склянки, клочки бумаги, несколько квадратов старательно вынутого дерна, какие-то камни. Сам физик, маленький человечек с всклокоченными волосами, сидел у лампы на стуле. Единственное кресло было занято большим ворохом тряпья, так что вошедшим пристроиться было решительно негде. «Да-да», — сказал Лямпе, вместо приветствия оглянувшись. «Зачем?» Посмотрел на незнакомую даму, поморщился, повторил. «Зачем?» Коровин подвел спутницу ближе. «Вот». «Госпожа Лисицына выразила желание с вами познакомиться. Хотела бы знать спектр своей эманации. Взгляните на нее через ваши замечательные очки. Ну, как обнаружите оранжевое излучение?» Физик забубнил нечто невразумительное, но явно сердитое. У них никакого, только из утробы. Репродукционные автоматы, мозгов нет, малиновые, малиновые, малиновые. Все мозги достались одной Маше. «Маше?» «Какой Маше?» — спросила напряженно вслушивавшаяся Полина Андреевна. Лямпе отмахнулся от нее и принялся наскакивать на Коровина. «Оранжевые потом, не до них. Эманация смерти, я говорил, и Маша стату, только хуже. В тысячу раз. Ах, ну почему, почему?» «Да-да, ласково, как ребенку, покивал ему Донат Савич. Ваша новая эманация. Чем, интересно, вам прежняя была нехороша? По крайней мере, вы так не возбуждались. Вы мне уже рассказывали про эманацию смерти. Я помню. Надеюсь, вы тоже помните, чем тогда закончилось». Человечек сразу умолк и шарахнулся от доктора в сторону. Сам себе зажал ладонью рот. «Ну вот, так-то лучше», — сказал Коровин. «Как идут опыты над вашим верным Санчо Пансой? Где он, кстати, наверху?» Поняв, что речь идет о Бердичевском, Полина Андреевна затаила дыхание. «Я здесь», — раздался из полумрака, хорошо знакомый ей голос Матвея Бенсоновича, только какой-то странно вялый. То, что Лисицына приняла за ворох старого тряпья, сваленного в кресло, шевельнулось и произнесло далее: «Здравствуйте, сударь, здравствуйте, сударыня. Можете ли вы простить меня за то, что я не поздоровался раньше? Я не думал, что мое скромное присутствие может иметь для кого-то значение. Вы, сударь, сказали Санчо Панса. Это из романа испанского писателя Мигуэля Сервантеса. Вы имели в виду меня? Ради бога, простите, что я не встаю. Совершенно нет сил. Я знаю, как это неучтиво, особенно перед дамой. Извините, извините, мне нет прощения». Матвей Бенсонович еще довольно долго извинялся все тем же жалким, потерянным тоном, какого Полина Андреевна никогда прежде у него не слышала. Она порывисто повернула колпак лампы, чтобы сидящий попал в освещенный круг, и охнула. О, как страшно изменился остроглазый, энергичный товарищ губернского прокурора! Казалось, в его теле не осталось ни единой кости. Он был сгорблен, плечи обвисли, руки безвольно лежали на коленях. Часто моргающие глаза смотрели безо всякого выражения, а губы все шевелились, шевелились, лепеча бесчисленные, постепенно затухающие извинения. «Господи, что с вами стряслось?» — в ужасе вскричала Лисицына, забыв обо всех своих хитроумных планах. Идя в седьмой коттедж, Полина Андреевна была готова к тому, что Матвей Бенционович, которому и раньше доводилось видеть ее в обличье московской дворянки, узнает старую знакомую и придумал на этот случай правдоподобное объяснение. Но теперь стало ясно, что опасения на сей счет напрасны. Бердичевский медленно перевел взгляд на молодую даму, прищурился и вежливо сказал: «Со мной стряслась очень неприятная вещь. Я сошел с ума. Извините, но с этим ничего нельзя поделать. Мне, право, ужасно стыдно. Извините, ради бога». Коровин подошел к больному, взял безвольную руку за запястье, пощупал пульс. «Это я, доктор Коровин. Вы не могли меня забыть. Мы виделись только нынче утром. Теперь я вспомнил. Медленно, как болванчик, покивал Бердичевский. Вы начальник этого заведения, извините, что сразу вас не узнал, я не хотел вас обидеть, я никого не хотел обидеть никогда, простите меня, если можете. Прощаю. Быстро перебил Водонат Савич и, полуобернувшись, пояснил спутнице. Если его не останавливать, он будет извиняться часами. Какие-то неиссякаемые бездны вселенской виноватости. Наклонился к пациенту, приподнял ему пальцами века. Да, опять скверно спали. Что, снова Василиск? Матвей Бенсонович, не шевелясь и даже не попытавшись закрыть отопыренное веко, заплакал тихо, жалостно, безутешно. Да, он заглядывал ко мне в окно, стучал и грозил. Он приходит красть мой разум. У меня и так почти ничего не осталось, а он все ходит, ходит. Сначала я разместил его вон на том диване, показал Коровину в темный угол. Но ночью в окно господину Бердичевскому повадился стучать черный монах. Тогда я велел стелить наверху, в обсерватории. Две ночи прошли спокойно, а теперь, видите, у Василиска выросли крылья, уже и второй этаж ему нипочем. — Да, — всхлипнул товарищ прокурора, — ему все равно. Я закричал формулу, и он отодвинулся, растаял. — Все ту же? Верую Господи? — Да. — Ну вот видите, вам нечего бояться. Это Василиск боится вашей магической формулы. Бердичевский дрожащим голосом прошептал. — Ночью он придет снова, украдет последнее, и тогда я забуду, кто я. Я превращусь в животное, это доставит вам массу неудобств, ведь вы не ветеринар, вы не лечите животных. Я заранее прошу меня извинить. — Да, — вздохнул Донат Савич, обескураженно потирая подбородок. — Можно, конечно, дать на ночь морфиогеном, но неизвестно, что ему привидится во сне. Возможно, что-нибудь и похуже. Что же делать? Сердце Полины Андреевны разрывалось от сочувствия к больному, но как ему помочь, она не знала. — Морфиогеном чушь! — пробурчал Лямпе. — Ко мне. И очень просто, вдвоем. Мне все равно, ему не страшно. — Постелить ему у вас в спальне? Вы это хотите сказать? — встрепенулся Коровин. — Что ж, если он не возражает, возможно, это выход. — Эй, вы! — крикнул физик Бердичевскому, будто глухому. — Хотите у меня? Только храплю! Больной суетливо зашарил по подлокотникам, поднялся из кресла, замахал руками. Слезливая апатия вдруг сменилась чрезвычайным волнением. «Очень хочу, я буду вам необычайно, беспрецедентно признателен. С вами спокойно, храпите сколько угодно, господин Лямпе, это даже еще лучше. Я вам так благодарен, так благодарен». «Черт ли мне в благодарности!» — грозно крикнул Лямпе. «А террор вежливостью выгоню!» Матвей Бенсонович попробовал было извиняться за свою вежливость, но физик прикрикнул на него еще решительней, и больной затих. Когда доктор и его гости стали прощаться, свихнувшийся следователь робко спросил госпожу Лисицыну: — Мы не встречались прежде? — Нет, извините, извините, я, должно быть, ошибся. — Мне так неловко, не сердитесь. Полина Андреевна от жалости чуть не разревелась.